«Вы позволили мне видеть вас», — заговорил он, приближаясь. «Это служит залогом моего счастья. Благодарю вас». «А вам очень хотелось меня видеть?» — спросила она. «И вы еще спрашиваете. Кто увидел вас, тот вечно желал бы любоваться вами». Кулагин говорил в сущности тем языком, которым объяснялись тысячи молодых людей его времени, но ему казалось, что он придумывает нечто новое и говорит совсем особенное. «Любоваться вами», — повторил он, — «и кто увидел вас хоть однажды, никогда не забудет, даже если с ним случится то же, что и со мной». «Что именно?» «Такая же потеря памяти. Вот я все забыла, что было прежде со мной». «Я слышал об этом. Так вы, правда, ничего не помните из прежнего?» «Ничего, ничего не помню». тем лучше», — думал Кулагин. «В этом мое счастье и заключается. Сама судьба явилась моей союзницей против бессменного». «Так и не нужно помнить», — подхватил он вслух. «Зачем вам вспоминать прошлое, когда в ваши годы можно думать еще о будущем? А это будущее явится для вас прекрасным и чудным». «Кто знает? Иначе быть не может, потому что вы сами прекрасны». Она улыбнулась. «Вы так же хорошо умеете говорить, как...» «Как что?» – переспросил он. «Как носить костюм капуцина». «Я благословляю этот день и эту встречу», – сказал Кулагин. «В этот день и в этом костюме я встретил вас». «А я вас», – ответила она. «И вы меня заметили, запомнили? Как видите? Ведь это случилось после пожара, когда я помню уже все, что случилось». «Надежда Александровна, не говорите так. Вы меня с ума сводите». «Сходите, если вам нравится. Или, впрочем, нет, я боюсь сумасшедших». «А вы бы не хотели бояться меня?» «Нет. Да вы хотя и сильный, но не страшный. Впрочем, я и сумасшедшим не боюсь вас». «Разве, по-вашему, я уже сошел с ума?» «Конечно. Разве не признак безумия то, что вы делаете? Вы рискуете, например, приходить сюда, зная, что ждет вас, если вас здесь заметят. Что бы меня ни ждало, я на все готов, меня ничто не испугает. Но если вы считаете безумием, что я пришел сюда, то вы, которая приняла меня, то я, которая приняла вас, тоже рискую, вы это хотите сказать? Нет, Господь хранит вас. Я хочу сказать, что если я безумец, то вы одна можете излечить меня». «Но для этого лучше обратитесь к графу Фениксу. Это по его части излечение недугов». «Граф Феникс поможет нам. Я пользуюсь его расположением, и благодаря ему, как вам известно, я здесь перед вами сегодня». «А вы верите во всемогущество графа так же, как этот старый итальянец Тубини? Вы хотите, чтобы я говорил откровенно, да?» «Тогда я скажу вам. Не знаю, могу ли верить ему, но убежден, что он ловкий человек, иметь которого своим покровителем вовсе не худо. Что он ловкий, в этом я не сомневаюсь. Но меня удивляет в вас одно, что если вы поняли графа Феникса, то значит, у вас удивительная способность распознавать людей». «Значит, тем лучше и справедливее мои похвалы вам. Если я умею распознавать людей, то не ошибаюсь, говоря вам, что вы прекрасны». «А может быть, именно тут-то вы и ошибаетесь. Может быть, я вам кажусь вовсе не тем, что я есть, и вы думаете...» «Я ничего не думаю, я вижу. Достаточно взглянуть на вас, чтобы сказать, что лучше вас нет. Правда ли это? Поглядите хорошенько, повнимательнее. Я и так не спускаю с вас глаз». «И не разочарованы? Напротив, если это только возможно, очаровываюсь все сильнее и сильнее. Вы не только хороши, как ангел, но и умны, и наблюдательны». «Вы начинаете говорить тоном графа Феникса, когда он пророчествует», — засмеялась она вдруг. «Мне так и кажется, что вы сейчас станете предвещать будущее». «Отчего же мне и не предвещать его?» — улыбнулся Кулагин в свою очередь. «Граф Феникс не имеет, кажется, исключительной привилегии на предсказание. Может быть, и я смогу что-нибудь предречь? Попробуйте». «Я гадаю по руке», — сказал, продолжая улыбаться Кулагин. «Позвольте мне вашу». Она протянула ему руку. Он стал разглядывать. «Так сказать, что ждет эту ручку в будущем? По крайней мере, в очень близком. Говорите». «Да только то, что ее поцелуют», — вдруг проговорил Кулагин и припал губами к маленькой розовой ладони. Она не отдернула. Он поднял голову медленно, тихо, и, посмотрев ей в глаза, сказал, чувствуя, что вся кровь кинулась ему в голову. «Вот видите, мое предсказание сбылось». Она ответила ему не словами, а вспыхнувшим блестящим взглядом и сейчас потупилась. В дверку послышался легкий стук. «Стучат», — проговорила она, — «итальянец дает знать, что пора». «Неужели уже пора? Когда же снова можно увидеть вас? Например, завтра? Завтра я опять дежурным здесь. И согласитесь, было бы жестоко с вашей стороны, если я, находясь под одной с вами кровлей, не увижу вас. Ну тогда завтра. Я не хочу быть жестокой. Опять итальянец проводит меня». Стук в дверь повторился. «Да, итальянец проводит вас, а теперь идите, он, кажется, теряет терпение». Кулугин остановился с протянутой рукой. «Другую на прощанье, левую», — проговорил он с мольбой в голосе. «Вы иначе никогда не уйдете», — словно сердясь сказала она и протянула ему другую левую руку. Он поцеловал руку и выбежал из комнаты.